Эдгар вошел в зал заседаний трибунала первым из темных, как положено, одновременно с Антоном, вошедшим через противоположную дверь. Они вежливо склонили головы, приветствуя друг друга. Особой обиды на Светлого Эдгар не чувствовал и рассчитывал на некоторую ответную взаимность чувств. Да, по сравнению с маленькой запущенной комнаткой в МГУ, этот зал производил впечатление. Европа, что ни говори. Каменные своды, тяжелые, давящие и одновременно дающие ощущение защищенности, спокойствия. Простая металлическая люстра, но с парой сотен свечей. И Эдгар готов поклясться, что свечи горят не первую сотню лет. Бернское отделение Инквизиции, говорят, размещалось в ультрасовременном здании. Пражское, наоборот, в древнем. Второе Эдгару нравилось больше. Круглый зал был поделен на две части. Одна облицована светлым мрамором, другая темным. В этой наглядной простоте, демонстрирующей две силы, было что-то одновременно и наивное, и возвышенное. Маленькие конторки, вместо обвинителей, стояли в центре, вокруг круглой решетки, закрывающей темную дыру в полу. Треугольный клинышек серого мрамора рассекал зал почти до половины. Это было место инквизиторов. И те, конечно же, уже были на месте. Семеро. В общем-то, инквизиция не считалась силой, равной дозорам, но среди этих семерых, как знал Эдгар, скрывалось двое великих, темный и светлый. Пожалуй, при желании Европейское бюро могло бы схватиться с Гессером и Завулоном на равных. Это радовало. Вслед за Антоном вошли еще трое светлых Москвы. Гессер? Ну да, конечно же, куда им без Гессера. Светлана? Тоже понятно. И этот? Узбек, секретарь или порученец Гессера? А из-за спины Эдгара уже шли по коридору темные. Завулон. Эдгар почувствовал приближение шефа, невольно обернулся и поймал дружелюбный кивок главы московских темных. «Ну-ну, улыбайся, Иуда. Да ты похуже Иуды будешь. Тот хоть учителя предал, а ты ученика». Но тут вслед за Завулоном вошли еще двое. И если Анну Лемешеву Эдгар был готов увидеть, то вот Юрия, насмешливо подмигнувшего ему Юрия, так вовремя предупредившего его о происках Завулона Юрия, никак. Эдгар заставил себя отвернуться от коллег и смотреть лишь вперед. Игоря ввели последним. Два инквизитора из рядовых шли рядом с ним, молча сопровождая к решетчатому кругу трехметрового диаметра в центре зала. Никакой особой магии в этом круге не было, или Эдгар ее не чувствовал. Да и механизм, позволявший когда-то мгновенно перевернуть решетку и обрушить обвиняемого в глубокий подвальный колодец, производил впечатление давным-давно заржавевшего и неиспользующегося. Но стоять на круге, похоже, было бы неуютно. Впрочем, Игорь на это внимания не обращал. Встал в центре круга, скрестив руки на груди. «Именем договора!» Из группы инквизиторов вышел единственный, не носивший серого плаща, Витязслав, высший вампир. «Мы иные. Мы служим разным силам». Эдгар механически повторял слова договора, пытаясь сообразить, с чего Витязслав начнет и как ему теперь выпутываться. «Сегодня Европейский трибунал инквизиции должен разбирать иск ночного дозора города Москвы, Россия, гневному дозору города Москвы, Россия», сообщил вампир, когда договор был прочитан. «Встречный иск гневного дозора Москвы к ночному дозору Москвы входит в данное разбирательство. Предметом его является дуэль светлого мага Игоря Теплова и темной ведьмы Алисы Донниковой». Пока все шло без сюрпризов. Эдгар почувствовал, что вцепился в темное прохладное дерево конторки, усилием воли заставил себя успокоиться. В конце концов, он опытный юрист. И чем судебное разбирательство людей отличается от суда иных? Разве что формой приговора. «Однако порядок разбирательства будет несколько изменен», — сказал Витислав. «Трибунал вынужден решить еще два вопроса, связанных с основным иском. Первый относится к секте темных, называющих себя братья Регина, виновных в нападении на схрон Инквизиции, похищении артефакта коготь Фафнира, контрабандном ввозе его в Россию и оказании сопротивления Московскому ночному дозору. Введите обвиняемых».